и она отчаянно билась в здоровенных руках парня. «Дуришь, не выпущу, там смертный бой!» Действительно, бой был смертный. Московские рати осилили и смяли новгородцев. Многие из них, видя, что москвичи все прибывают, не выдержали натиска и бросились берегом к насадам. Напрасно воевода князь Шуйский Гребенко, махая мечом и напоминая беглецам святую Софию, силился остановить их. Напрасно он кричал, чтоб подержались немного, что вот-вот сейчас подоспеет владычий стяг конников и ударит на москвичей с тылу, что вон уже вдали развиваются новгородские знамена и слышны боевые окрики новгородцев и их воинские трубы. Беглецы не слушали его. Многие, бросаясь на сады, друг через друга попадали в ильмень и тонули под тяжестью кольчуг. Подымая руки из воды, напрасно просили о помощи. Было не до них, каждый думал о себе. Один увлекал другого, толпились, падали, вставали и снова бежали к насадам. Тех, что в пылу сечи зашли далеко и изнемогли, москвичи брали в полон и привязывали конскими цепями и ремнями друг к дружке. Сын Марфы, Дмитрий, положив на месте несколько москвичей, ошеломленный рогатиной в голову, потерял сознание и, приподнявшись на песке, бормотал что-то бессвязно, водя пальцами по окровавленным латам и блестящему, теперь окровавленному, нагруднику. Материны слезы, красные слезы стали, и на земле материны слезы, и тут на латах красные слезы заржавели. Исачка, пряник московской. Арзубьев и Селезнев Губа, увидав его в таком положении, схватили под руки и силою втащили в насад. Материны слезы, красны, о, в голове. Господи, спаси его, раба Митрия. Ох, измена, владычный стяг поломал крест, целование переступил. О, красные слезы. Насады в беспорядке отчаливали от берега, не обращая внимания ни на раненых, ни на тех, которые не успели попасть на суда. Многие из них кидались в воду, чтобы догнать своих уплывших от берега, отчаянно боролись с затопляющей их водой и поражаемой московскими стрелами и каменьями, тонули на глазах у земляков, то молясь, то проклиная кого-то. Оставшись на берегу, москвичи ловили, словно табунщики коней, арканами. И тут начались возмутительные сцены надругательства над пленными новгородцами. Москвичи отрезали у них носы и губы, бросали эти кровавые трофеи в вельмень, приправляя эти воинские забавы не менее возмутительными прибаутками. «Эх, ильмень, ильмень озера, на тебе носов новгородских! Напади, высморкайся, да выкупайся в ильмене, нос новгородской! На!» А вот губы новгородские, целуйтесь-ка с ильмени озером. Ну-ка, подь, понюхай, чем пахнет. Ловите, храбрые новгородцы, носы своих витязей. Эй, щука рыба, эй, окунь ильменской, собирайтесь носы да губы новгородские кушать во здраве. Дикий хохот, крики и стоны далеко разносились по берегу и по озеру. А вот губы с усами, ловите их. Новгородцы красным девкам в подарок. «Поди, покажьтесь теперь своим!» — отпускали москвичи изуродованных пленников. Тихо кругом. Московские рати ушли, оставив побитых врагов на покорм птице и зверю. И насадов новгородских не видать, все отплыли. Тихо на кровавом поле, все спят непробудно. Только воронье, которое еще ранним утром летело через Эльмень из Новгорода и с его полей, принялось теперь за свою трапезу. Черные хищники бродят между трупами, перелетывают с одного мертвеца на другого, спорят о добыче, дерутся крыльями и кровавыми клювами. «Не смей, дед, трогать моего, я де уж выдрал у него один глаз, до другого добираюсь». Под ивой лежит, разметавшись руками, словно крыльями богатырь. Ноги оперлись в ствол ивы, а голова запрокинулась назад, и бледное, с кровавыми знаками лицо, кажется, смотрит на небо. Что-то где там, так ли где, как здесь, скверно? Около него ходит ворон, нерешительно заглядывая ему в лицо. Можно ли где начать? Не схватит ли где? Ворон спрыгивает на грудь мертвецу, тихо подбирается к лицу. Борода мешает. Он перелетает на землю и подходит с затылка. Не так страшно, где не увидит. вскакивает на еловец шлема, цепляется лапами, неловко держаться, переходит выше, к лбу, нацелился огромным клювом, словно долотом, и саданул левее переносицы. Мертвец дрогнул, открыл глаза и шевельнул рукою. Испуганный ворон взвился на воздух, болтая крыльями. «Марфа! Марфа! Марфа!» — прокаркал ворон. «Окаянная Марфа! О, Господи!» — простонал богатырь. Это был новгородский силач, рыбник Курята. Вечный ворон, прилетевший вместе с другим вороньем из Новгорода на добычу, своим клювом разбудил раненого и ошеломленного ударами богатыря. «Новгород! Новгород!» — каркала испуганная птица, не зная теперь, на какой труп опуститься.